А ты позвонить не могла. Вытаскивала и складывала на табуретке сверточки, кулечки, мешочки, а сама все ворчала, больше для порядка, что друзья теперь не в моде, друзья и в гости не ходят, а только на похороны. «Это я не про тебя», — она потрепала Ивана Михайловича по плечу. «Ты 100 лет проживешь, а дальше сам не захочешь». Татьяна Сергеевна видела, что она вовсе не сердита, а наоборот, в хорошем расположении духа. Месяца не прошло, как виделись, а от прежнего уныния не осталось и следа. «Как же ты узнала?» «На работе узнала. Настасья ваша сказала, мол, дед болеет. Да-да, не таращь глаза, работаю и опять в больнице. Что дома-то делать?» Она пересела на другой стул, согнав Вячеслава Николаевича, чтобы лицом к больному. Торжественно произнесла. «Ты, Ваня, войну Васю не знал. Разминулись вы. Но все равно вы все оттуда. И ты, и он, и Татьяна. И не было у него никого ближе». Она полезла в свою сумочку, достала что-то, завернутое в носовой платок, бережно развернула у себя на коленях. «Прими, Ваня, от Васи тебе». Подала Ивану Михайловичу наручные электронные часы с браслетом. И Татьяна Сергеевна заметила, как дрогнули ее губы. «Да чего же хорошо, — она сказала, — вы все оттуда». Татьяна Сергеевна и за собой замечала, как теплы и близки ей даже незнакомые люди, которые оттуда. Видевшие смерть, они жизнь мерят иными крупными мерками. И хотя она знала, что среди этих людей тоже попадаются рвачи и хапуги, все равно ей нравилось думать так, словно все они однополчане по жизни, и пока они есть, жизнь крепка, устойчива и надежна. Иван Михайлович разглядывал часы, держа их на весу в бледной слабой руке, нажимал кнопки и пробовал подсветку, и Анне Степановне доставляло удовольствие видеть его радость. «Мужа держись», — сказала она Татьяне Сергеевне. «Дети поодаль живут, а муж всегда рядом. Он моя Инка. Раз в месяц пришлет письмо, и на том спасибо. А то все телефонными звоночками отделывается». Потом она рассказывала про больницу, как ее хорошо встретили и приняли, и что из старого персонала почти никого не осталось. Все на пенсии. А кто остался, часто вспоминают Татьяну Сергеевну. «Знаю», — вздохнула Татьяна Сергеевна. «Наська говорила, что ж не зайдешь никогда?» «Что ж заходить? Сама говоришь, никого не осталось». «Катька осталась. Ну, тетенька, помнишь? 5-м в декрет пошла, а уж не молодая». Татьяна Сергеевна улыбнулась. С Катькой, тетенькой, была целая история. Как-то в их старый домик, еще мама Настя была жива, поздно вечером постучалась девчонка, попросила хлебца. Мама Настя упустила ее, накормила и ночевать оставила, потому что оказалось, девчонке спать негде. Приехала из села, устроилась нянькой, пробыла месяц, и ее уволили. Устроиться больше не смогла. Домой ехать не хотела, там у матери 6, она старшая. Ни денег, ни угла. Мама Настя спросила, почему же ее из нянек разжаловали. Она сперва замялась, а потом заревела и призналась. Взяла у хозяйки клипсы поносить. Клипсы-то простые, дешевенькие. Но Катька сроду таких не видела. Вот и нацепила, чтоб в кино сходить. Хозяйка обозвала воровкой и выгнала. Татьяна Сергеевна тогда повела ее с собой в больницу, устроила нянечкой. Катька была тихой, в работе безотказной. Всех звала тетенька, да дяденька. Так за ней осталась эта Катька-тетенька. Первый месяц жила она у Татьяны Сергеевны в их переполненном домике улье.